Петровско-Разумовская. История о самой старой трамвайной остановке Москвы. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Если посмотреть на карту возле станции Петровско-Разумовская, можно заметить, как сильно на этот район повлияла Тимирязевская сельскохозяйственная академия. Вокруг академии расположены огромные опытные поля, большой сад имени селекционера Мичурина и несколько институтов и музеев, связанных с сельским хозяйством. Это влияние чувствуется и в названиях улиц. А еще академия повлияла на местный городской транспорт. До появления трамваев в Москве использовали железно-конные дороги или просто конки. Две лошади тянули за собой по рельсам небольшие вагончики с пассажирами, а на подъемах, когда силы двух лошадей не хватало, в конку впрягали еще одну пару или даже две. Это был очень медленный вид транспорта, так что в конце XIX века даже существовала поговорка «конка, конка, догони цыпленка». В 1886 году Бельгийское общество конно-железных дорог провело конную линию по Бутырской улице к Петровской академии. Так в те годы называлась академия имени Тимирязева. Но довольно быстро стало понятно, что конка для этого маршрута не подходит. Лошадей по ночам приходилось отправлять на постой в отдаленное депо, а на самом маршруте в дождливую погоду животные увязали в грязи. Из-за этого и так не самый быстрый транспорт становился совсем уж медленным. И поэтому уже через 5 лет после открытия конной линии в 1891-м администрация Петровской академии настояла на замене конки. И вместо нее по маршруту пустили паровичок. Так назывался трамвай с паровым двигателем, промежуточное звено между конкой и электрическим трамваем. Выглядели паровички как маленькие паровозы с трубой и дымом. И встретить их на улицах Москвы можно было до начала 20-х, когда паровички окончательно заменили электрическими трамваями. В конце XIX века архитектор Франц Кагновицкий спроектировал деревянные павильоны, у которых останавливались эти паровички. Таких павильонов было несколько, но до наших дней сохранился только один. Он стоит напротив дома 19 по Красностуденческому проезду, неподалеку от Тимирязевской академии. То, что сохранился именно этот павильон, не случайно. В 20-х годах эту остановку перестроил еще один известный архитектор, ученик Кагновицкого Евгений Шервинский. Среди прочего, он добавил изящные чугунные решетки и другие металлические детали. И это, пусть и отчасти, спасло остановку, когда уже в 90-е годы она загорелась. Павильон кое-как восстановили, сюда по-прежнему приходили трамваи, и тут же работала продуктовая палатка и ремонт обуви. А в 2017 году павильон включили в список памятников регионального значения и спустя год полностью отреставрировали. После этого его не стали закрывать, так что сегодня любой желающий может подождать здесь трамвая на остановке, которой больше 100 лет.